Глава 11. Болезнь оказалась заразной. Кофе я попросил принести в кабинет, потому что ровно в 10 ждал звонка из Москвы. Ночью в отель пришел факс, предупредивший меня об этом. Я знал, что звонить будет Верба, и ощущал теперь крайнее возбуждение и нетерпение. Сколько я ее не видел? Сутки с небольшим, и 13 лет до того. Сколько мы были знакомы? Целую вечность. И теперь мне было плохо без нее. Плохо. Никогда и ни по кому я не тосковал так сильно. Боже, а я ведь любил ее тогда, в юности. Ну ладно. Любил, не любил, чувство было сильное и совершенно особенное. Чистякова и Лозова, как две половинки одного целого. Но Машку-то я любил всерьез, более чем. А вот Татьяну... В Татьяне я тоже любил Машу. Да, именно так. Роль дублера. Но, конечно, уже и тогда... Я не мог не чувствовать в ней личность, не замечать ее собственного удивительного, не похожего на Машино обаяние. Теперь она полюбила меня. И тоже как дублера. Теперь она любила во мне Сергея Малина. Но она же знала меня еще при жизни Ясеня. Они же все наверняка вели за мной наблюдение. Она знала меня, она читала мой роман. Я тоже для нее личность. Личность, не просто двойник. Вот сумасшедший дом-то. Вот где Фрейд пополам с Кафкой и Бархесом. Жуткий психологический сюр с мистикой и убийствами. Страшно? Еще как. Но сильнее... Сладкая тоска, томительная радость ожидания. Верба, Танюшка, когда же я услышу твой голос? В дверь постучали, и симпатичная девица внесла мой кофе. И здесь, в штаб-квартире Ми-5, где мне выделили кабинет для работы, все сотрудницы были удивительно молодые и симпатичные. Или мне так казалось под настроение? Я молча кивнул. Не было желания напрягаться для возможного разговора по-английски. Накануне я почти весь день просидел над Малинским досье. А кроме этого, была коротенькая прогулка по набережной Темзы на восходе солнца. Завтрак, ланч, обед, чай перед сном. Небольшая тренировка, правильнее даже сказать, разминка в спортивном зале вечером и 1,5 часа занятия языком, в ходе которых я лишь с грустью убедился, что перезабыл даже то, что знал, и общаться с людьми пока не способен. В общем, голова гудела от новых впечатлений, а сердце ныло от давно позабытого чувства почти пушкинской светлой грусти. Ровно в 10 по Гринвичу ожил факс на моем столе. В нелепом своем нетерпении я даже нажал кнопку «Старт», забыв, что аппарат с ночи стоит в автоматическом режиме. Он недовольно пискнул, но потом мирно зажужжал, и из щели медленными толчками полезла полоска тонкой бумаги. Я не мог ждать. Я начал читать сразу. Вместо обычной шапки с номером отправителя шла строчка: «Обратный адрес по каналам связи не передается». Ниже, безо всякого обращения, начинался, собственно, текст. «Я не смогу позвонить тебе в 10. Ниоткуда будет. Поэтому сейчас, рано утром, пишу это письмо прямо в компьютер, чтобы он потом отправил его тебе в условленное время. Учи язык. Больше по-русски не получишь от меня ни слова. Не увлекайся джином Бифитер, виски Чивас Ригал и водкой Тенкерей. Кофе тоже не увлекайся, лучше чай. Осваивай карате. Приедешь, займемся спаррингом. Скучаю без тебя, целую в носик. Или куда ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала? Подписи не было, и дальше шел совершенно хулиганский стишок по-английски. И приписка «Это тебе, чтобы учился переводить». Заканчивалось послание словами «Спустись на первый этаж, там, в пятом кабинете, тебя ждет письмо. Чао». В общем, Татьянин факс сам по себе информации не содержал практически никакой. Но она точно почувствовала. Именно такой легкий треп ни о чем и был необходим мне в тот момент. От информации и так уже голова опухла. Впрочем, позднее я понял. Просто верба отправила факс по открытому каналу и элементарно боялась перехвата. Отсутствие конкретных имен, названий и фактов было не стремлением пожалеть меня, а естественной профессиональной осторожностью. Но я все равно не обиделся. Сквозь дурашливые строчки на свернувшемся в рулончик листке просвечивала искренняя Танюшкина нежность. Это было на уровне ощущения, а не логики или знаний. И тут я ошибиться не мог. Сразу попробовал перевести четверостишье, зарифмовав по-русски, получилось что-то вроде «Она трахнула факс и послала по факсу этот гребаный факт и огромную кляксу». Игра слов получилась намного слабее оригинала, и вообще без матюгов звучало плохо. Я плюнул на это дело и отправился на первый этаж. В пятом кабинете, а это оказалась экспедиция, мне действительно передали письмо, доставленное спецпочтой. Там были всевозможные инструкции для меня на русском языке. Программа моей учебы и работы на ближайшую неделю, подписанная Тополем, тоже на русском. Два загадочных листочка арабской вязи с приколотой к ним просьбой передать господину Сидни Чемберу, моему лондонскому куратору, и целая папка документов на английском, предваряемых ядовитой запиской Кедра. «Дорогой друг мой Ясень, все эти доклады, справки и протоколы будут крайне интересны для тебя. Более того, ознакомиться с ними в срочном порядке просто необходимо. Но веришь ли, какая-то скотина уволокла у меня подшивку с русскоязычными оригиналами документов. Как только найду, вышлю. С коммунистическим приветом отправитель всего Ванька, то есть тьфу, Женька, Жуков. Адрес отправителя на деревню дедушке». Инструкции я быстро пробежал глазами, уточнил по программе Горбовского, что в первой половине дня у меня график достаточно вольный. Кедровые документы, не читая, зашвырнул в ящик стола и, предупредив по телефону Чембера, решил пойти прогуляться. Я вдруг почувствовал необходимость развеяться перед новым и, очевидно, напряженным этапом обучения. Чембер дал добро до 13:00.